Артур Мэйчин. Сияющая пирамида. Глава первая. Знак стрелы. Обитель призраков, говорите? Да, несомненно. Неужели не помните? Года три назад вы рассказали мне об одном местечке на западе, о дремучих чащах, о холмах, растущих из грубой земли в виде перевернутых чаш. Ваш рассказ отпечатался у меня в мозгу, как молитва, которую я оживлял в своем воображении, когда сидел за столом и слушал громыхающую суету лондонских улиц. Но когда же вы приехали? По сути, Дайсон, я только что с поезда. Я отправился на станцию с позаранку и поспел на 10-часовой. Отлично, очень рад, что вы заглянули ко мне. Боже, 3 года позади. Надеюсь, у вас все в порядке? И, полагаю, миссис Воган все еще не существует? Вы правы, сказал Воган. Я такой же отшельник, как и вы. Бездельничающий одиночка, смею уточнить. Воган зажег трубку и присел, не переставая беспокойно озираться. Дайсон, когда Воган входил в кабинет, развернулся в кресле лицом к приятелю и вел беседу, продолжая сидеть за столом. Воган, заметив, что рука Дайсона лежит на пачке исписанных листов, спросил: «Вы все еще увлечены этой старой загадкой?» И показал на гору бумаг и выдвинутые ящики бюро. «Да, тщеславное занятие литературой. Тщетная, как алхимия, но и столь же захватывающая. Однако...» Дайсон переменил тему. «Надеюсь, вы пробудете некоторое время в городе. И, если это так... Чем мы займем сегодняшний вечер? Будь по мне, так я бы скорее провел в вашей компании денька 3 на западе. Это было бы весьма полезно и для вас, не сомневаюсь. Вы, как всегда, очень добры, Воган. Но из Лондона трудно уезжать в сентябре. Сам Доре. Гюстав Доре, французский график. Не смог бы изобразить большего чуда, чем та Оксфорд-стрит, которую я видел в один из вечеров. Пылающий закат и голубой туман превратили обычную улицу в дорогу, уводящую в сказочный город. И все же я настаиваю на своем приглашении. Вы бы получили истинное наслаждение от прогулок по нашим холмам. Неужели этот шум за вашим окном не стихает день и ночь? Я удивляюсь вашему терпению. Как вы можете работать в таком грохоте? Уверен, пребывание в моем старом доме посреди лесов показалось бы вампиром в сравнении со скудной трапезой осеннего Лондона. Воган снова зажег потухшую трубку и бросил обеспокоенный взгляд на Дайсона. Внял ли тот его увещевание? Но кабинетный человек лишь покачал головой, давая понять старому знакомому, что дал обет верности шумным улицам. «Вам не удастся меня соблазнить», — сказал он. «Ладно, возможно, вы правы. В конце концов, я несколько слукавил, говоря о мирных буднях деревенской жизни. Жизнь деревни замкнута, поэтому случившаяся там трагедия подобна камню, брошенному в пруд. И рябь беспокойства, в отличие от топкого города, кажется, никогда не исчезает с ее поверхности. У вас много неприятностей в родных местах? Я бы так не сказал. Но то, что случилось месяц назад... вызвало во мне живейшее беспокойство. В обыденном смысле слова это и трагедия, и в то же время нет. Но что все-таки случилось? Исчезла девочка. Ничего, казалось бы, удивительного, если бы не в высшей степени загадочные обстоятельства оной пропажи. И ее родители, носящие фамилию Треворов, весьма преуспевающие фермеры. И старшая их дочь Анни была писаной красавицей. Как-то в полдень она задумала посетить свою тетю, вдову, у которой собственная ферма неподалеку от родительских угодий. И поскольку между их домами было немногим более 5 миль, Анни отправилась пешком, сказав родителям, что пойдет короткой дорогой через холмы. К тете она так и не попала, и с тех пор ее никто не видел. Вот и все, что можно сказать в нескольких словах. Ах, что за сверхъестественный случай! Полагаю, что там среди холмов нет заброшенных шахт? И не думаю, что вы пытаетесь вызвать интерес, намекая на нечто ужасающе внушительное, скажем, пропасть? Нет, разумеется, нет. На тропе, по которой должна была идти девочка, никаких ловушек и каверс нет. Это обычная старая дорога, что лежит поверх голых безлесых холмов. Поблизости от той дорожки нет даже сколько-нибудь заметного проселка. По ней можно пройти несколько миль и не встретить ни души, но в целом место совершенно безопасное. А что говорят об этом люди? Ах, они несут чушь. Вы еще не знаете, какими бывают эти суеверные английские поселенцы, живущие в далеких от дорог краях. Они так же дурны, как ирландцы, и каждый из них колдун, если не хуже. Но все же, что они говорят? Будто бы бедная девчушка сбежала с феями. Или ее выкрали феи. Сущий бред. Продолжил он. Можно было бы посмеяться над глупостью крестьян, если бы под маской фарса не крылась подлинная трагедия. Дайсон, похоже, заинтересовался. «Да, феи», — сказал он. «В наше время это звучит несколько странно. Ну а полиция? Полагаю, их не сильно интересуют феерические гипотезы?» «Разумеется, но и сами они мало на что способны. Чего я опасаюсь, так это того, что Анни Тревор встретила по дороге каких-нибудь злодеев. Касл – большой порт, вы знаете. И среди иностранных матросов всегда найдется несколько негодяев, которые бросают свои команды и отправляются бродяжничать по окрестностям. Не так давно один испанский моряк по имени Гарсия убил целое семейство ради добычи, не стоящей и 6 пенсов. Этих парней едва ли можно отнести к роду человеческому. И я сильно опасаюсь, что бедная девочка, повстречавшись с ними, могла ужасно закончить свои дни. Но ни один иностранный моряк не был замечен вблизи деревни. Не так ли? Да, действительно. Таковых не приметили. Хотя, как вы понимаете, Дайсон, обитатели села чертовски наблюдательны. И даже малейшее различие в манере одеваться вызовет их интерес. И все же, мое предположение кажется единственно возможным. А по-моему, сведений крайне мало, чтобы делать выводы. Возразил Дайсон. Ну а как насчет хитросплетений любви или чего-нибудь в этом роде? О нет, только не в данном случае. Уверен, если бы Анни была жива, она бы нашла способ дать знать о себе матери. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Едва ли такое возможно, остаться в живых и до сих пор не суметь связаться хотя бы со знакомыми. Теперь я понимаю, все это легко могло возбудить вашу чувствительную душу. Да-да, я ненавижу тайны, и в особенности те, которыми прикрывается ужас. Откровенно, Дайсон, я хочу чистосердечно признаться. Я пришел сюда не за тем, чтобы рассказывать вам обо всем этом. Конечно же нет, сказал Дайсон, несколько смущенный тяжеловесными манерами Вогана. Вы пришли сюда поболтать на темы, скажем, более веселые. О нет, только не о пустяках. То, о чем я рассказывал вам, случилось около месяца назад. Но несколькими днями раньше произошло и нечто другое, имеющее ко мне отношение самое непосредственное. Проще говоря, Дайсон, я пришел сюда в надежде, что вы сумеете помочь мне. Помните тот любопытный случай, о котором вы говорили мне при нашей последней встрече? Я имею в виду того оптика. Но, разумеется, помню. Тогда я изрядно гордился своей проницательностью. И даже по сей день у полиции нет ни единой идеи о том, зачем ему понадобились желтые очки. Однако вы, Воган, вижу, действительно чем-то обеспокоены. Надеюсь, ничего серьезного? Нет, думаю, это всего лишь игра преувеличений. Но хотелось бы, чтобы именно вы рассеяли мои подозрения. И все же случившееся выглядит слишком странно. Итак, что же случилось? Уверен, вы станете смеяться надо мной, но все же я расскажу. Вы, должно быть, знаете, что через мои владения идет дорожка с общим правом прохода, как раз неподалеку от огорода. Не скажу, что много людей пользуются ею. Так, один дровосек да 5 или 6 ребятишек, которые проходят там по пути в школу 2 в день. Ну да ладно, несколько дней назад я, как обычно, гулял перед завтраком. Решив раскурить трубку, Я остановился у больших ворот в ограде сада. Мне нужно было укрыться от свежего ветра, а там как раз деревья, возвышаясь на несколько футов над забором, смыкаются над дорожкой, образуя тенистое приятное местечко. В общем, я стоял и неторопливо курил, глядя себе под ноги. И вдруг что-то привлекло мое внимание. На траве у забора я увидел небольшие камешки. Это были кремни, разложенные в некую фигуру, примерно такую. И мистер Воган, схватив со стола бумагу и ручку, быстро нарисовал несколько точек. «Видите?» – продолжал он. «Их было, я думаю, около 12. Аккуратно уложенные в линии и разделенные равными промежутками. Все они были заострены, и их острия указывали в одном направлении». «Да, конечно», – сказал Дайсон без особого интереса. «Нет сомнений, что упомянутые вами детишки играли в камешки по пути из школы. Дети, как вам известно, весьма расположены делать подобные фигуры из ракушек, камней или цветов, и вообще из всего, что попадется им под руку. Тогда я думал так же, и, просто отметив, что кремни разложены в определенном порядке, пошел во свояси. Но на следующее утро я отправился на прогулку тем же привычным маршрутом и обнаружил на траве уже другое расположение камней. На этот раз это была по-настоящему любопытная фигура. Нечто похожее на спицы колеса, сходящиеся к оси, а из середины выглядывало подобие чаши. И все, как вы понимаете, из тех же самых кремней». «Соглашусь», — сказал Дайсон, — «выглядит достаточно странно. Но все же предположение, что ответственность за эти фантазии в камне лежит на полудюжине сорванцов, вряд ли теряет свою силу». «Допустим. Но у меня была возможность проверить подобное предположение. Дети проходят через ворота каждый вечер в половине шестого. А я вышел на прогулку в 6 и нашел рисунок таким же, каким он был утром. На следующий день я был на ногах в 7:15 и обнаружил на земле уже другой рисунок. Это был контур пирамиды. Дети, я отметил, прошли в школу через 1.5 часа, не удостоив и взглядом то место на траве. Вечером я также наблюдал за ними. Никакого внимания к камням. И, наконец, этим утром, когда я в 6 часов подошел к воротам, меня ждал еще один рисунок. Полумесяц. Итак, вся серия выглядит следующим образом. Вначале упорядоченные линии, затем фигура из спиц и чаша в центре. Далее пирамида. И последняя фигура, что была сегодня утром, полумесяц. Порядок, значит, таков. Все верно. Но вы знаете, это почему-то встревожило меня. Допускаю, это может показаться нелепым, но я ничего не могу поделать с мыслями о том, что под моим носом развертывается сигнальная цепь, и что сигналы эти не несут мне ничего хорошего. Но чего вам опасаться? У вас, надеюсь, нет врагов? Врагов как будто нет, зато есть очень старая и очень ценная чаша. И вы теперь думаете о взломщиках? Спросил Дайсон голосом, выдающим неподдельный интерес. Но вы должны знать все о своих соседях. Есть ли среди них те, кто может вызвать подозрения? Насколько я осведомлен, нет. Но помните, я говорил вам о моряках? Прислуге вы доверяете? О, совершенно. Чаша хранится в хорошо запираемой комнате. И единственно дворецкий, старый фамильный слуга, знает, где хранится ключ. С этой стороны опасности нет. Однако все знают, что у меня дома целая куча старого серебра. И каждый крестьянин в округе считает своим долгом потолковать об этом. Сведения, таким образом, могут просочиться наружу, причем в самых нежелательных направлениях. Да, но мне признаться, кажется, не все сходится в теории ограбления. Кто в таком случае сигналит и кому? Я не могу нащупать связи, чтобы принять подобное объяснение. И что заставляет вас искать соответствие между вашей посудиной и кремниевыми знаками? Или как там мы их назовем? Да как же! А фигура чаши! Воскликнул Воган. Мне выпала удача быть обладателем очень большой и чрезвычайно ценной чаши для пунша времен Карла II. На ней выгравирован столь тонкий и изысканный орнамент, что, поверьте, чаша стоит целое состояние. А один из тех четырех знаков имеет точно такую же форму, как и мое сокровище. Да, соответствие, пожалуй, странное. Ну а другие фигуры или эмблемы? Ничего похожего на пирамиду у вас нет? О, вы будете удивлены еще больше. Эта чаша для пунша вместе с набором старых и столь же редких черпаков хранится в сундуке красного дерева пирамидальной формы. Что ж, признаться, все это заинтриговало меня, заметил Дайсон. Давайте продолжим. Что вы скажете относительно других фигур? О множестве или войске, как мы можем назвать первый знак. И что, наконец, о полумесяце? Ах, здесь у меня аналогии нет. Но поймите, у меня есть оправдание для моего любопытства. Я был бы крайне огорчен потерей любой из моих редкостей. Почти все вещи, уже многие поколения принадлежат нашему роду. И я не могу избавиться от мысли, что какие-то бандиты замышляют ограбление, переговариваясь у меня под носом каждую ночь. «Откровенно, — сказал Дайсон, — я ничего не могу в этом понять и нахожусь в таких же потемках, что и вы. Да, ваше объяснение кажется единственно возможным, и все же затруднения, к которым оно приводит, видятся мне непреодолимыми». Он откинулся в кресле, и теперь два джентльмена смотрели друг на друга, хмурясь от запутавшей их причудливой загадки. «Между прочим, — сказал Дайсон после долгой паузы, — какая там геологическая формация под вами?» Мистер Воган в сильном удивлении поднял на Дайсона глаза. «Старые красные песчаники и известняки, как мне кажется», — сказал он. «У нас ведь нет угольных пластов, вы знаете». «Однако предельно ясно, что кремня не может быть в известняках или песчаниках». «Нет, я ни разу не встречал кремня в полях. Признаюсь, это меня несколько поразило». «Надо думать. Это чрезвычайно важно. А какой, между прочим, величины были кремни из тех фигур?» «По случаю, один я захватил с собой. Поднял его с травы сегодня утром». «Подняли с полумесяца?» «Точно. Вот он». Воган протянул небольшой, 3 дюйма в длину, кусочек кремня, заостренный с одного конца. Лицо Дайсона вспыхнуло искренним волнением, как только он взял камень. «Несомненно», — сказал он после некоторой паузы, — «у вас есть странные соседи. Но, думаю, едва ли в их планы входит ваша чаша для пунша. Известно ли вам, что это кремниевый наконечник стрелы совершенно уникального типа?» «Я рассмотрел 211 подобных штучек со всех концов света, но такого наконечника в коллекциях нет». Дайсон положил свою трубку и вытащил из ящика стола книгу. «Мы успеем к поезду на 5:45 до Касла», — сказал он.